он погрузился в глубокое раздумье. Вошел камердинер и подал императору запечатанное письмо. И одновременно доложил: «Его сиятельство, государственный министр, ожидает приказаний вашего величества». Государь вскрыл письмо, пробежал его содержание и потом сжег на свече, стоявшей на столе. «Прошу государственного министра войти», — сказал он. Руэр подошел к императору, который встал и подал ему руку. «Вы были у императрицы?» — спросил Наполеон. «Да, государь», — отвечал Руэр с худо скрытым удивлением. «Ее величество призывало меня», — продолжал он, устремляя на императора твердый и ясный взор, «чтобы выразить свое столь естественное опасение по поводу войны и внушить мне желание содействовать своим советам сохранению мира». «Это очень естественно и похвально со стороны моей супруги», — сказал император. «Но вам не посчастливилось у нее. По крайней мере, вы не были за уступчивую политику». «Конечно, нет», — отвечал Руэр. «Но так же мало я желал бы нести ответственность за настойчивость, доходящую до крайних пределов. Я много размышлял о вопросе и должен сказать вашему величеству, что опасаюсь более и более». «Противоречить императрице?» — спросил Наполеон с улыбкой, покручивая усы. «Вашему величеству известно», — возразил Руэр с достоинством, «что я всегда готов доказать свою преданность вашей высокой супруге, равно как стараюсь проводить и защищать ваши, государь, идеи. Но мое политическое мнение и те советы, которые я высказываю в делах Франции, независимы от личных отношений». «Знаю, знаю это, мой дорогой министр», — сказал Наполеон искренним тоном, похлопывая Руэра по плечу и скрывая взгляд под опущенными веками. «Следовательно, вы разделяете мнение?» — спросил он. «Я пришел к тому убеждению, государь», — отвечал государственный министр, «что люксембургский вопрос не стоит того, чтобы вступить в настоящую минуту без всякого приготовления и союза в борьбу, которая касается величия Франции и славы династии. Тем более что?» — спросил император. «Что, судя по всем сведениям, страна с цветущей промышленностью не желает войны, хотя неизбежность ее будет принята совсем древнефранцузским патриотизмом. Но», — продолжал он, — «главнейшей для меня побудительной причиной служит подготовленная уже всемирная выставка». Император опустился, точно утомленный, на свое кресло и жестом пригласил министра сесть. Руэр поклонился, подошел к креслу и оперся на его спинку левой рукой. Сопровождая свою речь спокойными и полными достоинства движениями правой руки, он продолжал убедительным тоном: «Государь, следует немедленно открыть всемирную выставку, исполнить эту великую мысль, посредством которой, ваше величество, образовываете обширную арену для благородного состязания европейских наций и всего мира. Тысячи потрачены на ее устройство, несметные ценности привезены из отдаленнейших пунктов культуры, такие же богатства еще плывут по океану и прибудут посредством караванов и железных дорог в императорскую резиденцию вашего величества. Франция, особенно Париж, ждет наплыва иностранцев, вместе с которыми польется золото. Если в эту минуту вспыхнет европейская война, зависящая от слова и воли вашего величества, то погибнут все эти сокровища, рухнут все надежды и все потерпевшие, весь мир, и в особенности Париж, обвинят в том ваше величество. Даже самый блестящий исход кампании едва ли исправит тот вред, который будет причинен настроением вашего величества». Наполеон молча кивнул головой, не поднимая глаз. «С другой стороны», — продолжал министр, внимательно следя за впечатлением, которое произвели его слова на императора, «во всем этом вопросе речь скорее идет об обаянии Франции, чем о владении Люксембургом. Я возвращаюсь опять к Всемирной выставке и полагаю, что она возвысит это обаяние, ибо имеет еще великое политическое значение, о чем едва ли нужно распространяться. Государи всей Европы готовятся видеть чудеса выставки, даже султан снаряжается в путь, но все эти государи посетят не одну выставку. Они посетят и Ваше Величество. Следовательно, вас окружит собрание императоров и королей, которое по своему блеску далеко превзойдет то собрание, коим некогда окружил себя в Эрфурте ваш дядя. И все это зиждется не на крови и смерти, но на плодородной почве благородного международного труда. Какие связи могут возникнуть? Какое приобретется влияние, когда все эти государи, держащие в своих руках нити мировых судеб, испытают неотразимую прелесть личного разговора с вашим величеством? Он поклонился императору. Прелесть, против которой еще никто доселе не мог устоять. И, видя своего государя, избранника, окруженного всем, что есть великого и могущественного, блестящего и богатого в области труда и производительности, видя, что столица оказывает роскошное гостеприимство целой вселенной, не будет ли благодарить французский народ? Не станет ли он гордиться тем, что его император пожертвовал кровавыми лаврами для этой шумящей роскоши дивных лавров мира? Эти причины, государь, побуждают меня говорить с полным убеждением в пользу мира. Император поднял голову. Его глаза открылись немного. «Я должен сознаться, мой дорогой министр, — с улыбкой сказал он, — что ваши слова произвели на меня сильное впечатление. Меня раздражала постоянная неприязненность берлинского кабинета, но я понимаю, что государь не должен руководствоваться личными чувствами, однако не все, как вы знаете, думают и говорят подобно вам. Необходимо осторожно и надлежащим способом внушить публике развиваемые вами великие, прекрасные и истинные идеи». «Нет ничего легче», — вскричал Руэр. «Я постараюсь, чтобы пресса...» «Мутье!» — прервал его император. «Требует для ведения дела с достоинством известного воинственного настроения, которое подкрепило бы его слова в Берлине. Вы знаете, с каким вниманием следят там за нашим общественным мнением. Если оно слишком громко заговорит о мире, то наши противники могут сделаться высокомерными. Поэтому пусть Министерство иностранных дел совершит небольшую кампанию, дабы не забыли в Берлине, что французы — воинственная нация. Но при этом постарайтесь, чтобы ваши идеи как можно глубже проникли в публику. И, главное, проповедуйте их сами при всяком случае с той же твердостью и тем же красноречием, с каким вы говорили сейчас. Ваш авторитет, следовательно, ваше величество позволяет мне лично участвовать? — спросил государственный министр с живостью. — Даже прошу о том, — отвечал император. Вошел камердинер. «Лорд Коули и спрашивает аудиенции у вашего величества». Император кивнул головой. «Благодарю вас за откровенность при изложении своих мнений», — сказал он, подавая руку Руэру. Министр поклонился и вышел из кабинета с поднятой головой и с горделивым удовольствием на лице. «Императрица невольно оказала мне большую услугу», прошептал Наполеон с улыбкой. «Он станет твердить о мире. Поток общественного мнения, быть может, принудит меня сделать то, чего я хочу, и нравственная ответственность пойдет на него. «У меня найдется козел отпущения, которого я смогу заколоть, когда это окажется нужным». С чрезвычайно вежливым жестом он встретил английского посла, показавшегося в дверях. «Добрый день, милорд», — сказал, подавая руку император, с лица которого исчезло пасмурное угрюмое выражение. «Очень рад видеть вас. Какие известия о здоровье Ее Величества королевы?» Лорд Коули, типичный чопорный англичанин, одетый в простой черный утренний наряд, взял руку императора с уважением, но вместе с тем сознательным достоинством, которое присуще английской аристократии. На приветствие императора он отвечал по-французски с довольно заметным акцентом. «Благодарю, Ваше Величество. Последний, прибывший вчера из Лондона курьер, привез весьма удовлетворительные известия о здоровье Ее Величества. Однако я полагаю, что едва ли королева будет иметь возможность исполнить свое желание посетить выставку». «Выставку?» — сказал император со вздохом, пожимая плечами. «Состоится ли еще выставка? Это великое и прекрасное дело мира!» Лорд Коули взглянул на него с удивлением. «Ваше Величество опасается?» — спросил он. «Может быть, мои опасения преувеличены?» — заметил император. «Потому что я с особенной любовью трудился над этим столь тщательно приготовленным делом». «Прошу, Ваше Величество, быть уверенным», — сказал лорд Коули, «что королева, моя государыня, и правительство ее с не меньшим опасением предвидят возможность нарушения мира в Европе, и мне поручено предложить Вашему Величеству услуги Англии для соглашения по этому жалкому люксембургскому вопросу». «Разве я нарушаю мир?» — спросил Наполеон нетерпеливо. «Мне, конечно, не нужно посредника в вопросе примирения. Место ему скорее в Берлине». «Могу заверить, Ваше Величество», — отвечал лорд Коули, «что и в Берлине будут сделаны серьезные представления». «Почему берлинский кабинет всегда враждебно относится ко мне?» — воскликнул император, делая несколько шагов по комнате. «Тесню ли я его? Не исполняю ли договоров? Разве голландский король не является после распада Германского Союза свободным и независимым властелином Люксембурга? Зачем? По какому праву держит там Пруссия гарнизон? Ведь это было разрешено лишь Германскому Союзу». «Дорогой посланник», — продолжал он, останавливаясь перед лордом и устремляя на него пламенный взгляд, — «я молча смотрел, как насильственно разрывали союзно-немецкий договор, но не потерплю, чтобы на границах Франции поддерживали силой трактат, связанный с тем договором и составляющий звено в цепи, выкованной в 1815 году». «Но, государь!» — вскричал лорд Коули, испуганный этим внезапным порывом. «Прошу, Ваше Величество, или вы считаете, — продолжал император, — что эти люксембургские трактаты сохранили свою силу, несмотря на распад Германского Союза? По крайней мере, лорд Стэнли объявил князю Латур до Авернию, а также прусскому и русскому послам в Лондоне, что, по его мнению, голландский король имеет неоспоримое право уступить Люксембург Франции». «Именно так, государь», — отвечал лорд Коули почти тоскливым тоном. «Если, по мнению моего правительства, право бесспорно на вашей стороне, то с прекращением Германского Союза уничтожился и трактат о гарнизоне в Люксембургской крепости, и король голландский может поэтому располагать Люксембургом как ему угодно, это не подлежит никакому сомнению. Однако...» «Однако?» — спросил император. «Я должен уступить, хотя право на моей стороне!» «Государь!» — сказал лорд Коули молящим тоном. «Высокий ум вашего величества вполне ценит мир в Европе. Королева и ее правительство питают надежду, что ваше величество готовы принести жертву этому миру». «Пожертвовать честью Франции?» — скинулся император, бросая на посланника молниеносный взгляд. «Кто же осмелится подумать такое?» — сказал лорд. И, сделав шаг к императору, продолжал. «Ваше Величество, выразили, что прусское обладание Люксембургом кажется вам несправедливым и возбуждает ваше неудовольствие. Само великое герцогство не имеет для меня никакой важности», — сказал император, бросив на посланника быстрый наблюдательный взгляд, который скрыл немедленно под опущенными быстро веками. На лице лорда Коули явилось радостное выражение. «Следовательно, ваше величество, не придаете особой важности обладанию великим герцогством и согласитесь на нейтрализацию этой области?» Император опустил голову и уселся в свое кресло. Повинуясь его приглашению, лорд Коули сел напротив. «Вы предлагаете весьма решительный вопрос, мой дорогой лорд», — сказал Наполеон после некоторого размышления. «Чтобы отвечать на него, английскому посланнику, я должен бы выслушать совет всех своих министров, взять в расчет общественное мнение Франции, потому что, как вам известно, я не легитимный император в старом смысле, а только избранник нации, и потому должен повиноваться воле избирателей. И не знаю...» «Ваше Величество уже часто оказывало мне отличное и в высшей степени лестное доверие, выражая мне свои личные мнения», — сказал лорд Коули. «Можно ли теперь...» Император оперся правым локтем на колено и, наклонясь к английскому послу, посмотрел на него доверительным взором. «Дорогой лорд», — сказал он, — «я нисколько не опасаюсь сообщить вам и на этот раз свое личное мнение об открытом вопросе». Лорд стал внимательно слушать. «По моему мнению», — продолжал Наполеон, покручивая усы, «Франция должна с глубоким сожалением видеть приближение конфликта с Германией. Я становлюсь единственно на ту государственную точку зрения, с которой Франция не может допустить, чтобы Люксембургская область и ее важнейшая крепость были заняты Пруссией, которой там нечего делать по договорам. Поэтому я того мнения, что Франция может согласиться на нейтрализацию страны, лишь бы только из нее вывели прусский гарнизон». Лорд Коули вздохнул свободней. «Могу ли я сообщить в Лондон это мнение вашего величества?» — спросил он торопливо. «Отчего же нет?» — сказал император. «Однако прошу не забывать, что это мое личное мнение, против которого могут выступить мои министры». «Но если в Берлине согласятся покончить дело согласно этому мнению вашего величества...» «Тогда я постараюсь защитить его у моих министров», — сказал император, улыбаясь. Лорд Коули быстро встал. «Позвольте отправить мне курьера», — сказал он. «От одной минуты промедления может нарушиться спокойствие Европы». «Ступайте, дорогой посланник», — сказал император ласково. «Желаю вам успеха. Вы знаете, что никто более меня не желает сохранить мир в Европе». И, встав, подал руку лорду. Последний низко поклонился и стремительно вышел. «Ну», — сказал Наполеон, оставшись один, — «теперь Руэр, пресса и Англия принудят меня сделать то, чего я хочу, и мне придется уступить им». Он позвонил в маленький колокольчик, звон которого странно раздался в кабинете. В дверях, ведущих во внутренние комнаты, показался старый императорский камердинер Феликс, сопровождавший Наполеона в изгнании. Седой старик с тонкими и умными чертами, но с открытым и искренним выражением. «Дорогой Феликс», — сказал ласково император, подходя к нему, — «я пойду немного прогуляться». «Где Нерон? Мой добрый, верный друг, вернейший после тебя, старое сердце, не знающее ни лжи, ни коварства». И с теплым, ясным взглядом он протянул руку старому слуге. Последний прижал ее к сердцу и поднес к губам. Потом возвратился к двери и засвистел. Через несколько мгновений прибежала большая черная собака из породы ньюфаундлендов, понюхала мимоходом камердинера и в один прыжок очутилась около императора, встала на задние лапы, положила передние на плечи Наполеону и начала лизать ему лицо. Император кротко опустил руку на собаку. В его лице выразилась бесконечная нежность, глаза сияли влажным блеском. Он поистине был прекрасен в эту минуту. «Доброе животное», — сказал он ласковым звонким голосом, — «я только кормлю тебя и дарю изредка ласковым взглядом, и ты любишь меня». «Только одного меня! Так как же весело стало бы ласкаться ко мне, если б я не был императором, но находился в изгнании, ходил с умой, тогда как другие, которых я осыпал золотом и почестями...» Он глубоко вздохнул и потом прижал губы к блестящей черной голове собаки. «Верный друг!» — прошептал он, и псина прильнула к нему, точно понимала его слова. Феликс подошел к императору и стал около него на колени. «Вы забыли обо мне, Ваше Величество?» — спросил он тихо. Император протянул ему руку, не выпуская собаки. «Нет! Я не забыл о тебе, спутнике в несчастье. Тебя предпочитаю я всем земным владыкам. Ты — друг, которого я обрел на дне житейской пучины». И долго стоял он таким образом. Озабоченное выражение исчезло с его лица. Глаза сияли теплым блеском. Он не был императором, обремененным делами, бдительным, измученным, могущественным и усталым правителем. Он был человеком, обыкновенным человеком, который освежает свою душу в чисто человеческих чувствах. Потом глубоко вздохнул и тихо-тихо спустил собаку на землю. «Позови дежурного адъютанта», — сказал он. Феликс встал и вышел в приемную. Через несколько секунд он возвратился с дежурным адъютантом, генералом Фаве. Затем подал императору шляпу, перчатки и камышовую трость с золотым набалдашником. «Я прогуляюсь немного в саду», — сказал Наполеон с ласковой улыбкой, взял адъютанта под руку и сошел с лестницы. Нерон провожал его медленно и важно. Феликс участливо посмотрел вслед ему. «Он стареет», — сказал слуга с глубоким вздохом. «Время предъявляет свои права на всех нас. Сохрани и помилуй, Господь, принца».